Глава 29. Императорский прием был роскошным. Для столов с закусками и напитками выделили огромную крытую террасу западного крыла дворца. А парк был украшен так, что рябило в глазах. Все фонтаны работали, и вода в них была подсвечена магией. Каждая струя своим цветом. В итоге любой фонтан совмещал как минимум 4 цвета. Это не полноцветная магия, конечно, но смотрелось именно так. Очень изящное решение. По периметру парка шли представления. Танцовщицы в полупрозрачных одеждах, факиры, выдыхающие огонь. Заклинатели змей со своими питомцами. Акробаты, которым было явно тесно на выделенных им небольших площадках и так далее. Они никому не мешали, но гости при желании могли пройтись вдоль этого развлекательного пояса и отдохнуть от бесконечных разговоров. Сегодня императорскому роду было ради чего стараться. Я впервые увидел на приеме представителей Российской империи, Арабских Эмиратов, Южноафриканской империи и даже Австралии. Это не говоря уже о людях с нашего континента. Не только шестерка стран-участников круга прислала своих представителей. Были и другие. Вьетнам, Филиппины, Малайзия. Кого тут только не было. Складывалось ощущение, что сегодня этот прием в центре внимания всего мира. Разумеется, представителей правящих династий почти не было. Слишком мало времени для организации поездки подобающего уровня. За декаду согласовать работу десятка служб безопасности было попросту невозможно. Однако отдельные представители королевских и императорских родов все же были. Младший принц Непала, например, или троюродный племянник императора Поднебесной. Впрочем, и остальные страны прислали не абы кого. Все эти имена даже я слышал. Из индийских аристократов была приглашена только элита. Великие кланы, непризнанные великие, вечные и сильнейшие древние роды. А также те, у кого в молодом поколении есть гении. Последней категории я бы долго искал объяснение, если бы они не пришли семьями с этими самыми подростками-гениями. Наш император явно хотел показать свою страну с наилучшей стороны. А что может быть лучше, чем перспективы? Подростки, кстати, все поголовно ходили с ошалевшими глазами. Их и на местные-то приемы обычно берут с собой неохотно. А тут такое событие с множеством иностранцев. И это мелочь в качестве значимых действующих лиц. С ними мало кто общался напрямую, конечно. Но всеобщее внимание к себе гении не могли не чувствовать. А уж насколько были горды их родители, далеко не все из которых были вхожи даже на местные приемы высокого уровня, не передать. У нас с Аргусом, как у главных действующих лиц, не было ограничения на количество и состав клановых делегаций. Не знаю, как поступил Аргус, я его пока не видел. А я решил этим воспользоваться. Разумеется, я взял с собой всех глав родов своего клана и всех чужаков. В остальном посоветовал своим брать только тех, за кого им точно не будет стыдно, причем ни с какой стороны, начиная с магического ранга. В итоге моя клановая делегация насчитывала 16 человек. Я с Реваном, Асан, Астарабади, Лапани, двое Адхара, двое Махини, трое Магаде и четверо Дхармоттара. И больше половины из нас были полноцветными магами. На первый взгляд это не очевидно, конечно. Особенно иностранцам, которые часть фамилий индийской аристократии вообще никогда не слышали. Однако, когда придет время запускать праздничные фейерверки, эта деталь изрядно поднимет авторитет моего клана. Слепых среди элиты нет. Официальная часть приема была запланирована через час после указанного в приглашениях времени начала приема. К этому моменту гости собрались вокруг сцены, и император не заставил нас ждать. Он поднялся на сцену минута в минуту. Мы с Аргусом пока стояли в первом ряду гостей. Нам заранее объяснили процедуру, и мы знали, что наше время придет не сразу. «Дорогие гости!» — начал свою речь император, и плетение усиления звука разнесло его голос на весь дворцовый комплекс. «Я рад приветствовать вас здесь сегодня, и я надеюсь, что наши новости придутся вам по душе». Мы с Аргусом переглянулись и не сдержали усмешки. Император умеет троллить своих царственных коллег. Вряд ли иностранцы будут рады серьезному усилению нашего континента. Ни страны даже. Мы тут так, на добивочку, что называется. Я приглашаю на сцену представителей наших ближайших соседей. Широким жестом император указал на лестницу. На сцену поднялись пятеро, включая младшего принца Непала и представителя императорской семьи Поднебесной. Надо понимать, Шри-Ланка, Бангладеш и Пакистан тоже прислали дальних родичей правителей. За такой короткий срок это очень сильно, и, судя по уважительным кивкам остальных иностранцев, это оценили все. «Сегодня мы рады объявить о создании континентального союза шести стран», — торжественно объявил император. «Последние детали еще в процессе обсуждения, но рамочное соглашение мы подписали сегодня утром, а значит, континентальному союзу быть». Аристократы всех шести стран, как по команде, запустили в небо силовые шарики в качестве фейерверков. А по рядам остальных гостей пронесся единодушный изумленный вздох. И Непал, и Поднебесный, и Пакистан вместе с членами правящих родов прислали и чужаков, и других своих полноцветных магов. Да и в Индии местных полноцветных уже хватало. В общей сложности в небо устремилось больше пяти десятков полноцветных плетений. И это впечатляло куда больше, чем какой-то там очередной политический союз. 2-3 полноцветных мага в стране не решат ничего, но когда еще до открытия каких-либо новых учебных заведений на индийском континенте обнаружилось больше полусотни полноцветных магов, это уже весомо. И это только среди элиты. Всем ведь понятно, что присутствующие здесь аристократы — лишь верхушка айсберга. На этот прием никак не могли попасть абсолютно все. Я обернулся и встретил задумчивый взгляд князя Казанского. Он возглавлял делегацию Российской империи и сейчас безошибочно выделил в толпе полноцветных магов именно меня. Судя по всему, с разведкой у них проблем нет. Вежливо кивнув ему, я продолжил скользить взглядом по гостям. Даже среди наших аристократов многие выглядели удивленными. Чужаки, конечно, давно не новость. Но такого количества полноцветных магов не ожидали даже индийцы. Император тем временем вещал о целях континентального союза, его планах и перспективах. Ничего нового я там не услышал, красивые общие слова. Когда представители правящих родов соседей потянулись к лестнице со сцены, император с предвкушением улыбнулся. «Это еще не все», — заявил он. «Следующая новость также имеет мировое значение». Мы с Аргусом дождались, пока родичи правителей стран-соседей освободят лестницу, и двинулись к сцене. «Сегодня я готов представить вам аристократов, которые открыли новую ступень в иерархии магических кланов», — продолжил император. «Перерожденные древние маги не только постепенно возвращают нам мощь наших предков, но и открывают новые горизонты». Мы с Аргусом поднялись на сцену и встали в шаги позади императора. «Представляю вам глав великих кланов Раджат и Сиддхарт», — провозгласил император. Мы с Аргусом сделали полшага вперед и склонили головы. «Глав кланов, которые воплотили в реальность легенду. Глав кланов, которые взяли истинную звезду», — закончил император. Гости зашумели, а я не удержал лицо и слегка нахмурился. Император решил замолчать мое достижение. Первым были вот эти двое, и все. Какое-то странное решение. Поссориться со мной он таким образом может запросто. Подобное принижение своих заслуг никто не простил бы. При этом утаить то, что именно мой клан пробил барьер истинной звезды и взял этот статус первым, попросту не получится. И раньше-то, когда магических карт было всего по паре тройки штук на страну, не получилось бы. А сейчас тем более. Все обладатели магических карт, а то и многие их друзья и союзники, уже знают, кто был первым. И они обязательно поделятся этой новостью с остальными аристократами. Зачем императору этот фарс? Он ведь и в глазах иностранцев сейчас теряет очки. Никто не любит жмотов, которым сложно даже на словах признать чужое достижение. Особенно, когда оно того действительно стоит. «Кроме того, — продолжил император, — не только моя империя может похвастаться кланами с легендарным статусом. Истинным кланом также является клан Сейсун из Поднебесной империи». Я пропустил момент, когда на сцену поднялся Лианг и встал рядом со мной. Сейчас наследник китайского истинного клана сделал шаг вперед и точно так же склонил голову, приветствуя гостей. «Поприветствуйте их!» Гости зашумели еще больше, в небо вновь полетели магические фейерверки. Наши откровенно радовались, а иностранцы мрачнели на глазах. То ли они правда не знали, то ли их напрягал настолько плотный бутерброд из новостей, каждая из которых являлась серьезной заявкой на усиление индийского континента. «Рядом со мной на сцене сейчас стоят трое перерожденных древних магов», — заговорил император, когда гости немного успокоились. «Наверное, неудивительно, что именно они первыми достигли новых высот. Однако я не могу не отметить, что первопароходцем стал клан Раджат». А, все-таки император не замолчал мое достижение. Смазал его, конечно, насколько смог, но все-таки сказал. «Ладно, умные сами сделают выводы. Император сейчас топит не меня, а себя. После того, как он сменил отца на троне, многим показалось, что с ним иметь дело будет проще. Сейчас он собственными руками хоронит эти надежды. И я его добью, пожалуй». «Возьмете слово, Раджаджи?» — повернул ко мне голову император. «Да, благодарю», — склонил голову я. Император подозрительно прищурился. Увидел, видимо, что-то недоброе в моих глазах, но отыграть назад он уже не мог. По регламенту предполагалось, что я расскажу, что такое истинная звезда. Ничего секретного, конечно, достаточно было бы объяснить, что для нее нужны обычные 7 звезд клана. Обладатели магических карт и так это знают, а остальные аристократы были бы рады этой информации. Это просто знак уважения к ним. Однако мне есть что сказать и по другой теме. «Господа», — вновь приветственно склонил голову я. «Его Величество прав, статус истинного клана не зря взяли первыми именно чужаки. Как вы знаете, мир призвал нас сюда не просто так, и как лидер чужаков я взял истинную звезду клана первым. Не буду скрывать, мне, скорее всего, помогал сам мир. А я помог своим друзьям, но для нас этот легендарный статус был лишь рабочим инструментом». Над императорским парком повисла гробовая тишина. У аристократов, похоже, в головах не укладывалось, что то, о чем они и мечтать не смели до недавнего времени, для кого-то было лишь проходным этапом. Даже император не сдержался и издал какой-то короткий сдавленный звук. «Да-да, я тоже умею троллить народ, когда мне это нужно. Сегодня я рад объявить, — продолжил я, — что чужаки выполнили то, ради чего мир призвал нас сюда. Мы восстановили все разрушенные древние объекты. Мы сделали систему древних объектов стабильной и отладили ее работу. Мы отрегулировали количество магии в мире, которое эта система призвана поглощать. Отныне количество магов относительно общего населения вырастет примерно вдвое. По всему миру, во всех странах». Я обвел взглядом притихших аристократов и встретился глазами с веселящимся младшим принцем Непала. Всеобщее недоумение его откровенно забавляло. «Пользуясь случаем, — добавил я, — хочу поблагодарить всех своих коллег-чужаков. Мы сделали великое дело. Миру больше не грозит дефицит магии. Мир может больше не опасаться магического коллапса. Восстановленное энергетическое равновесие мира даст нам сотни лет развития и спокойствия. Я очень надеюсь, что мы все, люди этой планеты, сможем использовать это время во благо». Я склонил голову, обозначая конец своей речи, и сделал полшага назад. А гости взорвались ликованием. Все, даже прежде сдержанные и мрачные иностранцы. В небо вновь полетели фейерверки, однако на этот раз их поток был на порядок гуще. Силовые шарики или серпы запустил чуть ли не каждый из присутствующих. Да, сейчас я вознес наш авторитет на недосягаемую высоту. Но не видеть статистику, которая свидетельствовала о вырождении магии, и не опасаться последствий первые люди ведущих стран мира не могли. Наверняка ни одна сотня аналитиков голову сломала, что с этим можно сделать, и никто не видел выхода. А чужаки решили эту глобальную проблему. И пусть вся слава ушла нам, зато теперь весь мир вздохнет свободнее. Вновь встретив взгляд младшего непальского принца, я увидел, как он уважительно склонил голову. Да, нас я тоже не забыл. После такого всем чужакам будет намного проще жить в нынешнем мире. Император рядом со мной скрежетал зубами, а я смотрел на искреннюю радость аристократов и улыбался. Да плевать на императора. Ну, проявил он себя таким же мелочным типом, как и его отец, и что с того? Мне не интересно его одобрение, мы не ради него работали. Я не вижу и не могу видеть радость мира, но всеобщее ликование людей из самых разных стран — вполне достойная замена. Это им и их потомкам мы обеспечили спокойную жизнь. И они это оценили по достоинству.